Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброс, а сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе действия ударной группы армии, фронта, и только в этом районе. Ибо без этого условия немыслимо артиллерийское наступление. Идти вперед под звуки артиллерийской музыки – это неплохо звучит. Это идеально по существу. Были бы стволы, были бы боеприпасы. С болезненным напряжением я ждал, когда Иосиф Виссарионович начнет читать присутствующим свою празднично приподнятую директиву. Она совсем не соответствовала тому духу, тому настроению и борьбе мнений, которые возникли на заседании. Не то, совсем не то было настроение после выступлений Жукова и Вознесенского. Я облегченно вздохнул, когда стало ясно, Иосиф Виссарионович почувствовал, понял ситуацию и отказался от своего замысла. Не стал даже, как обычно, подводить итоги и давать указания. Сказал, как о чем-то будничном. Поговорили, посоветовались, спасибо. На этом, пожалуй, закончим. Разъехались. Самым первым, с кем долго и подробно толковал потом Иосиф Виссарионович, был маршал Тимошенко, непреклонный сторонник наступлений на юге. Очень важно, дескать, освободить Киев, столица Украины наша и вся Украина наша. Это был удивительно упрямый человек, непробиваемый маршал, в любой неудаче искавший прежде всего вину других и свою выгоду. Неудача? А на сколько дней мы врага задержали? А какой урон нанесли противнику? Он считал, поражений самих по себе не бывает. Поражение терпит лишь тот, кто признает себя побежденным. Остальное поправимо. Это его абсолютная уверенность и самоуверенность оказывали влияние на Сталина. Во всяком случае, снимали с верховного часть ответственности. Она ложилась на плечи маршала. События разворачивались по-всякому. Для опытного политика важно, с кого спросить. Да, политические соображения возобладали тогда над военной целесообразностью. На следующий день директива о всеобщем наступлении и директива Верховного Главнокомандующего о том, как вести боевые действия, были отправлены в штабы всех фронтов. Силы наши были распылены по трем направлениям, а в результате ни на одном из них мы не добились намеченной цели. Хотя в центре у Жукова большая победа в январе-феврале была близка, очень близка. Не хватало десятка стрелковых дивизий и нескольких танковых бригад. Конечно, история непоправима, но извлекать уроки из нее все-таки надо. А еще пишу об этом для того, чтобы показать, какие характеры и как сталкивались в высшем руководстве, почему вскоре после войны подвергся гонениям Жуков, а среди врагов народа оказался талантливый экономист и организатор производства Николай Алексеевич Вознесенский. Ему припомнят все, в том числе и выступление на заседании, о котором рассказано здесь. Глава четвертая. Покривил бы душой, утверждая, что отправлялся на передовую охотно. Осенью, пока не началось наше контрнаступление, было не до сомнений, не до колебаний, нужно или не нужно. Работали на пределе. Многие очень устали, в том числе и те, кто был значительно моложе меня. Выдохся, поддался болезням даже такой крепыш, как Жуков. Нуждался в отдыхе Шапошников, не щадивший остатков здоровья. Об отдыхе думал и я. А вот Сталин переживал особый подъем душевных и физических сил, был полон энергии. Он и Василевский казались совершенно неутомимыми, совместная работа все больше сближала их. Иосиф Виссарионович не часто тревожил меня, советуясь лишь по оперативно-стратегическим вопросам, нащупывая, определяя перспективы. Зато Борис Михайлович Шапошников особенно стремился использовать тогда мои возможности. В жизни вообще, а на фронте в особенности, бывает так. Плохое событие, чрезвычайное происшествие есть, а виновных, допустивших онные по злому умыслу, нет. На войне зачастую война виновата. Но соответствующие органы обязаны расследовать, выявить, наказать. И летят головы. Милейший Борис Михайлович считал, что есть два человека, которые не только способны объективно, доброжелательно разобраться в событиях, но и твердо отстаивать свою точку зрения, в том числе и перед верховным главнокомандующим, в чью непредвзятость Сталин верит и с чьим мнением считается. Это Василевский и я. Думаю, что и сам Шапошников был в этом отношении третьим по счету и, может быть, первым по авторитету. А поскольку Василевский постоянно нужен был Сталину по всем текущим делам, безотлучно находился при Верховном, то для разбора сложных неформальных вопросов, требовавших самостоятельных ответственных решений, Борис Михайлович привлекал меня. Сталина это устраивало. Освобождалось его время. К тому же решение, принятое не им, в случае необходимости можно было пересмотреть. И брал он себе на заметку, как можно подходить к событиям не строго официально, а по-доброму, по-русски, по совести. Хотя события были разноплановые, разновеликие, но даже самые, казалось бы, незначительные из них, чуть ли не полуанекдотические, могли обернуться для некоторых товарищей очень крупными неприятностями. 23 января 1942 года Совинформбюро торжественно объявило о том, что войска Северо-Западного фронта освободили несколько городов, в том числе важный опорный пункт – город Холм. Я обрадовался, услышав сообщение по радио. Наконец-то. Напряженные бои за Холм вели несколько дивизий 3-й ударной армии, в том числе довольно сильные по составу 33-я стрелковая дивизия полковника Макарьева. Восстановленная осенью после выхода из окружения, эта дивизия получила хорошее пополнение. На командирские должности туда были направлены из Москвы слушатели военных академий. И вот значит успех. Однако радость была недолгой. Через два дня меня пригласил к себе Борис Михайлович. Выглядел он несколько смущенным. Сказал: «Только что у Верховного пережил несколько неприятных минут. Холм не взят. Бои по-прежнему в окрестностях и на окраинах. Кого-то черт дернул за ниточку, поторопились сообщить. А немцы кричат теперь на весь мир о лживости советской пропаганды. С конкретным примером. Раздувают ажиотаж, и значит, будут держать этот город. Верховный, как понимаете, очень недоволен. Требует выяснить и наказать. Если поедет специальная комиссия, она там накопает. Я заверил, что разберемся сами. Теперь, Николай Алексеевич, многое зависит от вас, как вы». Самое простое – проверить цепочку донесений. «Я понимаю, голубчик, но лучше посмотреть на месте. Это не очень далеко, займет 2-3 дня. Судьбы ведь человеческие». «Что тут возразишь? Как откажешься? Совесть потом замучает. Я, разумеется, поехал и правильно поступил, лишив таким образом особые органы возможности вынести скорый и строгий вердикт по фактам, казавшимся несомненными. Нет, я вовсе не собирался защищать кого-то, если была сознательно или злостно запущена дезинформация. Не могли рассчитывать на большое снисхождение и разгильдяи, допустившие оплошность. Но уже одно то, что узелок пытается развязать представитель Верховного Главнокомандования, весьма умеряло пыл тех, кто ищет не истину, а материал для обвинения, демонстрируя энергичные действия и тем самым показывая свою важность и необходимость. А мне, как профессионалу, кроме всего, интересно было понять, что же произошло. Принялся разматывать клубок сверху. Вот и оперативная сводка Северо-Западного фронта, номер 41/ОП, на 20.30 21 января 1942 года, переданная по телеграфу в Генеральный штаб. В ней сказано: «Третья ударная армия в течение дня вела упорные бои за холм и к исходу дня овладела таковым. В итоговой сводке Верховному главнокомандующему за 21 января опять же сказано: после упорного боя части 33-й стрелковой дивизии овладели городом Холм». Но откуда все это взялось? Посмотрел донесение из 33-й стрелковой дивизии, сводки оперативного отделения штадива политотдела. Там сведений о занятии города не было. Там говорилось, что дивизия ведет уличные бои и отражает контратаки противника с юго-западного направления. Значит, получив подобные сообщения, в штабе 3-й ударной армии кто-то посчитал, что сегодня-завтра холм будет в наших руках. И малость спрямил сводку с учетом перспективы. Пока, дескать, сводка дойдет до самого верха, факт свершится. А в штабе Северо-Западного фронта так и поняли: город наш.